Дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! От имени участников радиопередач Русско-библейского радиоинститута «Злачной памяти» хочу от всего сердца поздравить вас, празднующих Рождество Христово по старому стилю. Желаю вам радостных праздников, доброго здоровья, полного благополучия, успеха и Божьих благословений в вашей личной жизни. О рождении Господа Иисуса Христа, Сына Божия, у святого Евангелиста Луки повествуется так. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Лука 2, стихи 10 по 12. Кто же такой этот младенец, что от его рождения будут радоваться все люди? Чтобы нам лучше понять настоящую причину такой радости, от которой должны будут радоваться все люди, как сказал ангел вифлеемским пастухам, то нам нужно вернуться к первоисточникам, великих событий, записанных на первых страницах Библии, книги Бытия. Некоторые мысли я позаимствую из книги «Творение мира и чудеса», написанной доктором палеонтологии П. Мюллером, передаю в свободном изложении. Человек как райское творение. Библия говорит о создании человека из земного праха и божественного дыхания, следовательно, из элементов падшего творения и Духа Божьего, Бытие 2.7. Так как в ставшем хаосом творении содержалось сатанинское существо, то и человек получил часть его, как и от всех трех миров. От видимого мира, от сатанинского мира тьмы и от сияющего светлого мира Бога. Таким родом человек стал гражданином как видимого, так и невидимого мира, в силу присущего ему божественного дуновения, он первоначально был в Эдеме вне времени и пространства, вне материи и энергии, даже вне теперешних естественных законов. Его плоть походила, наверное, на плоть Иисуса Христа после Его воскресения из мертвых. У Адама был доступ и к видимому, и к невидимому миру, то есть к целостной действительности, в то время как нам, теперешним людям, открыт только видимый мир. Самым же главным для Адама было то, что он имел непосредственный доступ к Богу, с которым мог говорить и слушать его, и был в связи с ним, как сын со своим отцом. Он не должен был страдать от болезней, его не могла мучить никакая вина, никакой страх. Для Адама Бог насадил в Эдеме сад, Бытие 2.8. И этот сад точно так же не находился в состоянии нашего теперешнего видимого и измеримого мира. Мы совершенно правильно привыкли называть сад в Эдеме раем. Три раза в Библии упоминается слово «рай». Первый раз в страстях Господних Иисус говорил разбойнику, что он будет вместе с ним в раю. Луки 23, 43. В этот самый день после своей смерти оба они перешли в этот невидимый мир. Поэтому не может быть никакого сомнения в том, что Иисус Христос отнес рай к невидимому миру. Апостолу Павлу было однажды дано заглянуть в невидимый мир. Он испытал блаженство третьего неба, рая. 2 Коринфянам 12, стихи второй по четвертый. И в этом случае рай не относится ни к нашей природе, а к сверхприроде. В Откровении Иоанна 2:7 обещается укусить от плодов древа жизни в Божьем раю. И очевидно, что это состояние подразумевается после смерти. Именно это показывает, что рай Нового Завета и сад Эдема Ветхого Завета означают то же самое. В обоих растет дерево жизни. Поэтому из этих выдержек из Библии мы видим, что рай недоступен нашему теперешнему восприятию, так как первый человек жил в раю, как на своей родине, то очевидно, что его органы чувств и вместе с тем вся их плоть была по существу другой, чем теперь у нас. Но когда он согрешил, то стал человеком материальным и был выслан из духовного мира, рая. Мы верим, согласно Священному Писанию, что все это происходило и существовало, но в потустороннем мире или сверхмире, духовном мире, где пребывает Бог. И все это происходило вне времени и пространства, которое невозможно измерить нашим пространством и годами. Наши компьютеры, электронно-вычислительные машины, для них недостижимый духовный сверхмир, так само, как и недостижимо, чтобы они могли прочесть человеческие мысли или объяснить надлежащим способом, что есть в человеческом сознании, душе, совести и тому подобное. Действительно, с материалистической точки зрения невозможно объяснить подобные факты, потому что от этих таинственных дверей ключи к их объяснению находятся не в наших руках, а в руках Творца, который вдунул в творимого человека свой дух. Думая по-человечески, нам бы хотелось знать, сколько времени жил Адам с Евой в раю. Десятки ли лет, столетия или тысячелетия, мы этого не знаем. Живя в этом ином мире, они жили в иных условиях, вне времени и пространства. У них были иные тела, духовные. О этом нужно думать, что тело Адама могло быть подобно на тело Иисуса Христа после Его воскресения из мертвых. Но согрешивший, он лишился всего этого и был изгнан из Эдемского рая и стал человеком материальным, как мы с вами, и стал жить в ином материальном мире во времени и пространстве. И его жизнь стала измеряться минутами, днями, годами. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:16-17. Нужно понимать, что Бог говорил о смерти духовной, то есть он потерял общение с Богом и был изгнан из рая. И, будучи изгнанным из рая, он пережил все то, что выпадает на долю каждого человека – труд, болезни, слезы над трупом своего убитого сына Авеля. Другими словами, требовалось 930 лет, пока его физическое тело умерло, как написано. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5:5. Бог, изгоняя Адама и Еву из рая, не лишил их надежды. А надеждой этой было Божье обещание, что семя жены сотрет голову змию, то есть дьяволу, і Бог своєї любві обіцяв послати в мир свого возлюбленого сина, щоб он своєю смертю побідив древнього дьявола і його слугу смерть, щоб вернути потеряну Адамом життя вічну. Божа справедливість була встановлена, а обіцяння ісполнено. Об этом і пели ангели на Вифлеемских полях пастухам, что родился обещанный Богом Спаситель, которого Бог отдал на смерть и тяжкие страдания, а Его смертью и воскресением из мертвых Он совершил полную победу и спасение, даруя всякому верующему в Его искупительную жертву, вечную жизнь. И это было той радостью для всех людей и о том, что Бог совершил для их спасения. Пусть Господь поможет вам принять этот драгоценный дар родившегося Сына Божия посредством веры и принять этот дар даром из Его пробитых рук.